Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио! Сегодня в программе «Пространство женщины» Василиса сказочной Руси. Здравия тебе, Василиса! Здравия, Елена! Здравия, слушатели славянского радио! Рада встрече с вами в программе «Пространство женщины». А мы-то как рады! Рады вот так вот лично, близко сидеть в этой прекрасной атмосфере. Василиса, я знаю, что сейчас ты работаешь над очень интересным проектом, и предлагаю тебе сегодня в программе «Пространство женщины» вот про этот проект и рассказать. У меня, как и всегда в волшебном мире, много разных проектов. Я только что недавно завершила книгу «Русский код», где и мужчины, и женщины находят свою природу, находят свой путь и помогают возрождаться друг друга, возрождать семью, род, народ и нашу державу. Этот проект уже завершен, и после этого проекта я устроила себе творческие каникулы, поехала к друзьям, которые живут в прекрасном сказочном тереме, недалеко от города Кронштадт, от острова, на берегу моря нашего северного Балтийского. И в этом тереме я 2 недели уже расписывала, и сейчас после конгресса по буквице снова вернусь в этот терем продолжать роспись на 3-м этаже в мирах славы, потому что терем сконструирован по всем нашим канонам, у него есть свои уровни, свои миры. Так вот, в славном пространстве создано такое помещение со сводами, и на этих сводах, там 8 частей этих сводов, и они таким образом случайно были созданы как пара. И когда меня друзья пригласили это пространство расписывать, я сначала не знала, что там будет. И пребывая в этом пространстве, чувствуя его энергию, родился образ терема Солнца и Луны. Заложить в этом образе пространство, в этом пространстве гармоничные пары, мужские образы разных возрастных посвящений, которые бы символизировали лики Солнца и одновременно образы мужчин в разных возрастах, начиная от детства, юности, юности, зрелости, ну и так далее по всему кругу возрастных посвящений. И в паре с ним, в паре к мужчинам, женские образы, которые бы олицетворяли различные фазы Луны и одновременно являлись бы спутницами мужчин и также символизировали образы женщин в различных своих возрастных ипостасях. Поэтому у нас вот родились 8 образов. Эти образы уже проявлены на подготовленных поверхностях. Мы сами намаливали их по-настоящему, если будет такой вопрос. По старинным нашим добрым славянским традициям, да? Да, наверное? Если интересно, я расскажу подробнее, как мы намаливали эти образы. Давай немного попозже. У меня вопрос. Да, вот мы как раз в программе «Пространство женщины» мы как раз и говорим про мужские, про женские энергии, про ладные взаимодействия. В современном мире очень часто путают вот понятия мужские, женские энергии, и мужчина обращается к женщинам часто, вот «солнышко ты мое», да? И вот давай поподробнее о том, вот, почему солнышко нужно говорить кому, нужно к кому обращаться солнышко, а к кому нужно по-другому обращаться. Чья энергия, да, чья энергия солнечная, чья энергия лунная? Вот про это. Ну, у меня внутреннее видение такое. То есть нет ничего абсолютно мужского и нет ничего абсолютно женского. В мире целостности есть просто разные уровни, разные меры этих энергий. Поэтому не случайно, если мы обратимся к нашим сказкам, то мы солнце, например, можем встречать в образе «оно», либо в мужских образах. И иногда есть вот это обращение «солнышко мое» к женским ипостасям, это встречается. Но наиболее частое, и это более мудрое изображение солнца в виде мужских ипостасей. Солнечная энергия света – это мужская энергия. Другое дело, что в людях присутствует и мужская, и женская энергия, но в мужчинах должна быть проявлена прежде всего светоносная поточная, солнечная, светящаяся энергия верхнего потока, энергия солнечного дня, яркая, понятная, структурированная, потому что свет структурирует тьму, он структурирует все вокруг. А женская энергия, она все-таки больше потаенная, внутренняя, глубинная. И вот эта внутренняя луна, она может освещать наш внутренний женский космос, который находится прежде всего в нашем внутреннем мире. И когда там все налажено, и наша луна пребывает в своих самых прекрасных фазах и в своей разной светоносной силе, оно либо уходит совсем в глубину, либо начинает сиять, излучать этот мягкий и волшебный свет и притягивать к себе свою мужскую ипостась. И, соответственно, в женщинах тоже есть солнечная энергия. Поэтому бывает, когда энергия женщины начинает изливаться в таком своем солнечном аспекте, ее и называют в этот момент «солнышко мое». Это допустимо. Она светить начинает, она начинает, да? светить именно теплым светом. Все-таки лунный свет, он больше прохладный. Но женщина может себе вот разъярить и эту мужскую энергию, и тогда она будет сиять слишком активно, беря на себя часть мужской силы. И наступает некий перекос проявления. Все-таки по природе женскому началу женственности свойственна потаенность. То есть слишком активное излучение женщины может пережечь не только мужчин, которые не готовы к восприятию этой мощнейшей силы женщины, но и спалить полмира, а то иногда и весь мир. Поэтому женщина, как мудрая луна, как мудрая вот эта сокровищница невероятной мощной волшебной силы, должна бережно хранить эту силу. И очень мудро ее передавать, чувствуя меру передачи, чтобы не перегорели провода. Замечательно. Ну, а теперь опять возвращаемся к проекту твоему, и где четыре вот уровня, четыре ипостаси Солнца и Луны. Вот об этом подробнее расскажи. Как вот они раскрываются, да, эти взаимодействия в четырех фазах? Я расскажу, как они раскрываются еще в этом пространстве. Потому что этот терем построен определенным образом. Он выверен по сторонам света, ориентирован по Солнцу. И поэтому, где расположить какие пары лунных и солнечных божеств, мы, конечно, связывали это с движением Солнца. С движением Луны уже трудно было связать, но с движением Солнца от мужчин мы начали этот цикл. Мужчины у нас рождают внутренний стержень, то есть там вот так вот столбом по квадрату расположены мужские образы, а женские образы, которые с ними в паре, они находятся каждый рядом со своим мужчиной, но при этом они создают внешний обережный контур. Вот это коло, оно не круглое получилось, но все равно внутренний столб и внешний столб пространства женщины. То есть пространство женщины шире мужского пространства, и оно помогает вот это излучение распределять вширь. То есть становиться не случайно, ведь женщина в нашей традиции, она свивает рода, она берегиня, создает обережный контур, и при этом она, если по наследству передается все в мужском роду, то женщина объединяет рода и всех родственников между собой, тем самым расширяя возможности творения. И вот этот образ мы заложили, движение Солнца, мужских и женских энергий. У нас получился мужской круг и женский круг. И при этом каждый из возрастных посвящений пребывает в своей паре. То есть у нас солнечных божеств достаточно много представлено в нашем славянском пантеоне, и до сих пор нет четкой определенности, какие все-таки боги какому циклу соответствуют. Если колядный цикл у нас достаточно определен, то есть это Коляда, причем Коляда достаточно часто изображаются в виде совсем вот солнца-младенца, но ведь колядный цикл, он занимает собой 3 месяца, и только на Масленицу передается эстафетная палочка следующему богу Ярилу. По этому поводу тоже споров никаких нет, здесь все определено. И тем не менее Коляда вот в моем понимании, в понимании наших друзей, с которыми мы вместе эти образы проявляли, это мы его не в виде младенца или совсем маленького мальчика изобразили, а уже в той фазе, когда он приближается к Кирилле. То есть это уже мальчик подросткового возраста, и в паре у него богиня Леля. То есть такая юная, шаловливая Леля, которая качается на тонкой луне, которая пребывает в своей начальной фазе. Следующий цикл – это Масленица и солнцестояние Купала. И здесь уже эстафетная палочка переходит Ярили и Ладзе. И они, соответственно, уже символизируют собой вот союз, возможный союз и взаимодействие. Нет, подожди, Ярили, ты сказала, что переходит весной, а дальше? Ярила и продолжается до Купалы. Ага, да. То есть а после месяца. Купалы уже. А после Купалы вот здесь уже источники расходятся. Вот очень интересно. Даже узнать. Бог говорит. Даже Богу. Да. Вот мы да, из разных других источников тоже посчитали, что самый такой урожайный период, конечно, он соответствует даже Богу, Богу, дарующему благо. Очень много споров вызывает, кто может быть в паре с даже Богом. Здесь тоже интересно, вот совпадет или нет наше исследование. Вот кто может быть в паре, дарующая благо, какая Жива. Из богинь? Жива. И еще может быть Доля. Жива обычно, я много источников пересмотрела, Жива обычно ассоциируется с весенним циклом. И потому что там оживает природа, и наступают циклы весны, то есть это еще одна женская богиня, но все-таки она с весенним пробуждением чаще всего связывается. Поэтому мы в данном случае изобразили Долю, которая символизирует самые благие, самую благость, достаток, изобилие, наполнение. Урожай, наполнение, которое как раз может быть вот такой женской ипостасью к образу плодородия конца лета и начала осени. Это возможно обсуждать, можно обсуждать, да. Можно какие-то находить другие ипостаси и предлагать их, но все-таки не мать сыра земля, все-таки это не лунная богиня, а вот Доля – это лунная ипостась, наших славянских богинь. И следующий, последний, завершающий цикл от дедов и до Коляды, это уже солнце, такой фазе белое солнце, сидеющее солнце, и здесь тоже есть разные вариации. Свинтовит, да? Свинтовит. Свинтовит. У нас свинтовит, которого мы изобразили в образе старца, и с ним рядом уже богиня мудрости, богиня, которая плетет судьбы Макош. Людей, это богиня Макош. Вот такие четыре пары мы изобразили. Возможно, кто-то бы подобрал другие ипостаси, да. Но нам пришло вот такое вот понимание, и боги очень интересно с нами работают. Вообще, вот, ними, насколько я слышала, что у свинтовитов в паре Исуня всегда. Богиня указывается. Я еще раз говорю, что вот эти, то, что мы назвали, Это вы уже по своим ощущениям, мы да? по ощущениям именно солнечных и лунных циклов. То есть они не обязательно в паре муж-жена существуют. Они существуют как циклы, фазы Солнца и Луны по кологодному циклу и по лунному циклу. Поэтому нам самим было интересно, насколько мы попали и насколько боги отзовутся созвучием, и как они будут нас ладить, и как это будет все проявляться как в интерьере. Интересно. Ну и теперь, наверное, вот как раз тот момент, как вы это все наполняли. Как мы это наполняли? Вы знаете, как писали иконы раньше? Ну, постились, чистились, да, прежде чем приступить к этому. Да. Очищались телесно, внутренне, да. духовно. Да. Самый первый уровень работы с любыми изображениями, которые претендуют на то, чтобы затем излучать какую-то силу, это уровень внутренней готовности. И мой путь к тому, чтобы я взялась за проявление образов славянских богов, был очень длинный. Росписью стены занимает всю жизнь, с самого детства. Первые мои росписи стен, там были 4-5 лет, и большие изображения, которые я рисовала на обоях. И с 15 лет я уже расписывала стены, и несмотря на то, что это не моя профессия, это то ремесло, которое мне помогало и восстанавливаться, и возрождаться, и зарабатывать, и делать очень красивые интерьеры совершенно разного уровня, начиная там от школ, детских садов, поликлиник, и, которые там были еще на заре моей юности, и в особняках, и в дворцах каких-то, и в магазинах, и в библиотеках. То есть у меня очень то много разных. То есть ты была уже кормилицей в семье со столь раннего возраста. Да, так сложилась моя жизнь. И я с детства мечтала расписывать стены и ушла с двумя красными дипломами в ПТУ, потому что нигде, кроме ПТУ, после 8 класса в советское время не преподавали. И все крутили пальцем у виска и говорили, что все, повернулась барышня. Но это стало... Во-первых, я откликнулась на зов своей мечты и пошла туда, не знаю куда, хотя, конечно, я столкнулась с очень большими трудностями. Ценно, что человек не предал свою мечту в таком возрасте, это... Удивительно. Да. Я, конечно, рыдала ночами в подушку, не показывая маме плоды своего выбора, потому что весь первый год мы просто малярили. Но это стало основой ремесла, которое, во-первых, помогло мне потом делать любые ремонты, не бояться какой-то вот такой простой строительной работы, и помогает до сих пор делать интересные волшебные интерьеры. Мне это очень нравится. И вот мы начали с очищения, то есть очищение, оно шло фактически через всю жизнь. Но следующий этап очищения – это непосредственно перед работой. То есть последние 2 месяца я как раз писала книгу «Культурный код». Это было служение, где я очень мало ела, я была полностью погружена в книгу, в духовную работу и была на природе в благости Святогорье под волшебным дубом. И на определенных, как говорится, постах с чистой водой и всеми, что способствует именно очищению наших телес. И вот именно в духовном служении через написание книги. И после этого мы собирались 1,5 года расписывать эти стены. И добро все вот внутреннего посыла, что это можно делать, не было. А сейчас это случилось. И у меня очень легко все обстоятельства сложились. И дальше, когда мы попали в эти интерьеры, мы начали их напрямую намаливать. Мне помогли здесь и мои родные. Приехал мой сын со своей женой, приехали друзья наши святогорцы, сказочные герои, напросились ученики поучиться. Хотя я собиралась эту работу сделать полностью сама, потому что я много сейчас обучаю росписи стен, но давно не расписывала интерьер от начала до конца, и здесь я хотела сделать сама все. Но в тот момент, когда нужна была какая-то энергетическая зарядка и помощь людей, прям пространство привело помощников, и мы большой группой готовили стены. Мы штукатурили, шпаклевали, малярили по полной, грунтовали. Как в иконописи, подготовительный этап, вот когда досочки сколочены, их много-много слоев своими ручками волшебными, нужно обработать лифкасом, чтобы получилась вот такая вот поверхность. Поверхность ровная и поверхность именно намоленная, потому что у нас же здесь потоки силы выходят. И когда мы постоянно вот что-то руками на стене, либо на какой-то поверхности, на которой потом предполагается работа, что-то делаем, мы тем самым ее заряжаем вот этой своей волшебной силой. Если мы достаточно качественные проводники, то по-большому просто через нас проходит этот поток и впитывается в эту поверхность. И здесь я и своим потоком, еще очень много добрых людей приехало, помогло. И мы напитали эти стены. И после этого как-то все, каждый по своим причинам так рассредоточились. Случайно, даже никого. Я просто хотела одна, и мне так пространство помогло. Хочешь одна? Пожалуйста. С хозяйкой дома мы начали, продолжили работу. То есть перевели изображение на стены с помощью клеток. Это тоже такая вот работа, где помощь других людей была важна, и они в тот момент появились, тоже помогли. Там сеточка определенным образом чертится, это все долго-долго-долго ты работаешь на вот этой просто поверхности стены. И потом переносишь уже с эскизов, которые заранее создавались тоже в определенных потоковых состояниях, и при вдохновении других образов, я не только свои образы изнутри рожденные передала на стенах, но и воспользовалась сокровищницей уже нашего славянского современного мира, потому что есть настолько удивительные уже образы богов, и я их творчески интерпретировала. То есть не полностью взяла один к одному, но на базе уже рожденных художественных образов, чужих картин, создала некоторые изображения. То есть часть таких, часть сотворенных соборно. И дальше переносится изображение на стену, а дальше оно многократно проходится в технике лессировки. Это жидкой краской по штукатурке. В свое время, когда я изучала технику росписи древней, я была очень впечатлена техникой фрески, потому что это роспись по сырой штукатурке жидкими составами, фактически чуть подкрашенной водой. И в мокрую штукатурку входит состав, и он оказывается внутри пор штукатурки. И он может там на 5 миллиметров, на сантиметр, иногда даже больше, заходить внутри пор. И даже когда росписи в силу различных событий, катаклизмов, или, не знаю, снаряд ударил там в храм, или просто от старости, от сырости начинают разрушаться, то фреска все равно изнутри вот этого поврежденного штукатурного слоя продолжает сиять. Сейчас в технике фрески, к сожалению, никто не работает. Эта техника требует, или мало кто работает. Я лично не знаю ни одного мастера, который вот в теории все знают, а на практике я ни разу не видела, как это делается современными мастерами. Ну, наверное, кто-то есть, но просто очень мало. Мне всегда интересовало, как сделать так, чтобы изображения были все-таки написаны по-сухому, но при этом не гладко крашено, как сейчас даже храмы реставрируют. Очень красиво, но берут акриловую краску, разводят ее пигментом и просто выкрасами такими создают образы. А мне всегда нравилось во фресках вот эта акварельность, эта легкость, это вот сияние, многокрасочность акварельных переливов. И когда я в 2000-х годах познакомилась с декоративными штукатурками, узнала их возможности, я экспериментальным образом создала такую своеобразную, уникальную технику. Ну, сейчас уже не уникальную, потому что у меня очень много учеников, а в то время я одна работала в такой технике. И это мне позволило совмещать возможности росписи по-сухому и с элементами фрески, потому что текстурные штукатурки, они тоже впитывают состав не так глубоко, как мокрая штукатурка, но позволяют им лучить, сиять и накладывать вертикально мазки, чтобы они не стекали. Как по гладкой стене, никогда не, по гладкой стене невозможно положить жидкую краску, водичку, чтобы она не стекла каплями. А текстурная штукатурочка, она создает такое поле, которое задерживает краску. И получается, что можно как акварелью писать на стене. И вот сейчас как раз роспись на том этапе, когда мы несколько вот акварельных слоев уже заложили. И сейчас вернусь с конгресса, продолжу прописывать уже лики, орнаменты, детали и сводить все в единое целое. То есть вот в этом и была намоленность всей этой работы, потому что вкладывалась энергия именно через ладошечки. Да, то есть чем больше мы энергия, да, и люди делали это с добром, от чистого сердца. Да. И поэтому, а как вот ощущается пока на данном этапе это пространство? Оно уже что-то говорит? Знаете, пространство само по себе уже в архитектурной форме, оно уже было заряжено. Причем, судя по всему, настолько высокочастотное, потому что туда уже было много волшебной силы хозяев, людей, которые это пространство строили, вложено. И как любое место силы, оно высокочастотное. Оно излучает определенный спектр энергии, которые могут люди определенное время выдерживать. То есть вот в этом теремочке жить далеко не каждый человек может. Вот я как раз ты опередила мой вопрос. Я и хотела спросить, а как теперь вот нужно, по каким правилам нужно жить в этом пространстве, как с ним взаимодействовать надо будет? Да, но это пространство не совсем для жизни. То есть вот мои друзья, они сначала собирались построить свой собственный дом, по этому проекту теремному заложили его. Но когда они почувствовали силу этого пространства, они поняли, что полностью дом это быть не может. И они открыли его как частично общественное пространство. То есть они сами поняли, что постоянно проживать там нужно быть готовыми. Там есть один этаж, где есть и гостевые комнатки, но в целом, чем выше уровень, тем выше энергетика, как в любом тем ближе храме, к богам, тем ближе, да? К богам. И поэтому у них есть разноуровневые. На первом этаже проще спать, на втором посложнее, там, а на третьем уже тяжело. Но у меня вот была одна девушка, которая приехала помогать, она не смогла выдержать больше суток. И она очень честно призналась, я очень благодарна за это. Она говорит, по мне поднялись такие энергии, я не могу оставлять эти энергии на стенах, поэтому мне нужно прийти в себя, и только потом я, возможно, смогу приехать помогать. То есть я тоже очень рада, что так честно люди проявляются, понимая ответственность к тем стенам, к которым они подходят, внося свой вклад. Для чего такое пространство нужно? Пространство создано для того, чтобы людей чуточку приподнять. Вообще, зачем храмы создаются, да, и места силы? Когда мы приходим, мы наполняемся этой энергией, сколько сможем унести, сколько сможем впитать. И это нам помогает чуточку просветляться, очищаться. И затем дальше уже с этим даром каждый поступает по его мере, по его пониманию. Ну и, наверное, так как там энергия лунная и солнечная, мужская, женская, помогает ладить, наверное, конечно, свою внутреннюю, конечно, энергию, и мужскую, и женскую. Конечно. Вот. Поделись с нами еще секретами вот именно налаживания мужских и женских энергий. Помимо вот такого сказочного образа пребывания в помещении, что еще можешь подсказать? Ну, вопрос важный очень, потому что мы все родились в эпоху, когда перекос мужского и женского начала, он был у всех фактически, и у меня в том числе, и пока мы не совсем осознанные, мы даже не понимаем, что мы действуем с переизбытком какой-то энергии, в данном случае солнечной. Вот у меня тоже был переизбыток солнечной энергии, и я ее так от души дарила и не понимала, что люди обжигаются. И почему они отдаляются. И только когда я стала изучать что-то, изучать себя прежде всего, и понимать, какие энергетические процессы происходят, и изучать нашу родную культуру, я, конечно, стала балансировать в себе вот эти разные качества. Потому что, ну, у каждого свое предназначение, и у меня предназначение достаточно активная. И против своего предназначения мы не можем пойти. Но внутри своего предназначения и служения, которое выбрала наша душа, поселив нас либо в мужском, либо в женском теле, мы можем найти те модели поведения, которые приведут нас к наиболее ладной реализации. То есть родились в женском теле, реализуй прежде всего женственные модели поведения, женственные модели служения и даже женственные модели проявления, ну, в обществе. Если в мужской ипостаси родился в этом сезоне, значит, твоя стезя более активная, солнечная, энергичная, проявляющая. И вот эти все взаимосвязи нужно урегулировать по закону меры. Мера у каждого своя, но есть некая баланс, определенный пропорциями золотого сечения. То есть по этому закону, то есть мера не будет нарушена, если мы держимся вот в пределах пропорции 75/25. То есть если мы родились в женском воплощении, то 75% и выше нашей женской ипостаси, 25% и меньше – это то, что мы можем реализовать в своих мужских каких-то программах и сценариях. Ну, соответственно, у мужчин наоборот. И тогда это все пребывает вот в пределах вот этого баланса золотой ниточки, ну, вот этого пути, где мы балансируем между двумя противоположностями. Потому что полностью подавить в себе мужскую природу, особенно если у нас это связано с предназначением, мы становимся очень несчастными. Так же, как и мужчина, если у него он не стопроцентный альфа-самец, у него есть, там, предположим, ну, там, в процентах трудно об этом говорить, но какая-то часть активной женской природы, она требует своего проявления, он тоже будет несчастным, если его там просто переориентировать на абсолютно жесткие мужские такие программы мужской самости. И вот эту меру каждый находит для себя, но все-таки пропорции этой меры с учетом параметров заданного тела, они очень важны. И, конечно, основы этого закладываются в детском возрасте. Поэтому бабушки, мамы, отцы, деды должны быть примерами мужественности и женственности в семье для своих детей, когда еще эти параметры сбиты, и через образный ряд и приобщение себя к мужским и женским моделям поведения детки учатся и активировать вот эту свою природу. Особенно для мужчин это очень важно, для становления мужчин очень важно мужское общество и мужское настоящее воспитание. Еще это особенно важно в наше время, когда стараются занести сейчас всякую вот эту вот грязь в умы, по крайней мере, конечно, западных детей, о извращенных понятиях мужчины и женщины. Ну, поэтому это наша просто обязанность, да, мам, бабушек и дедушек детям показать действительно мужское и женское. Да. И в чем эта разница, и что есть, чего нет. Да, Змей Горыныч очень хорошо знают, что они делают, потому что они всегда ставят цели и методично их достигают. И то, что они уже добрались до наших маленьких детей, ответственность на этом лежит, конечно, на нас. И невозможно ни на кого ее переложить. Они поставили цель, они ее достигают. Мы допустили, дошли уже до такого уровня, что допустили чужих не просто в пространство своей родины, в пространство образов и смыслов отчизны. Мы уже допустили не людей к своим, в пространство своего рода, народа разрушенного, да, рода, семьи и тел. И это очень серьезная грань, то есть мера может быть нарушена еще чуть-чуть. Но это еще грань, на которой мы можем это понять, что-то очень важное сделать, вспомнить, кто мы есть, вспомнить коны мироздания и возродиться на этом. Кстати, именно этому и посвящена вот моя новая книга «Русский код. Особенности мировосприятия и характера русичей». Замечательно. Вот, Василиса, именно на этих замечательных, добрых, теплых словах я предлагаю завершить сегодня нашу программу. Очень рада, что ты наконец-то в пространстве женщины. Друзья, напомню, представлять этого человека, эту женщину не нужно. Василиса «Сказочной Руси». Сегодня в пространстве женщины. Желаем тебе завершения твоих праведных, светлых трудов и терема сказочного, да, терем солнца и луны, и книги. Ждем, конечно же, когда это проявится все в нашем явном мире. Благодарю тебя, друзья, пространство женщины, Елена Андреева и Василиса. Благодарю вас, всего доброго, до новых встреч. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!